Ключ от печенги. Мы с Крестовой, вдающейся в середину Девкиной заводи, гавани Лия на Хамаре, мог держать под сильным крепостным огнем фьорд Питсама-Воуна во всю его глубину и по всем направлениям. Прорваться в гавань, чтобы идти на печенгу дальше со стороны моря, было невозможно, пока в руках наступающих не окажется ключ, мы с Крестовой, на котором стояли всегда в боевой готовности самые опасные для высадки десанта немецкие батареи. Это знали все, кто шел с лейтенантом Ярцевым. Вот уже трое суток идут они по дикому бездорожью, где даже тропинки теряются в завалах талого снега, заводят в топкие болота. Вахтанг Беридзе сейчас не узнал бы в этих солдатах, усталых и покрытых коростой грязи, тех ладных, подтянутых бойцов, которых высаживал на вражеский берег. Но чем больше лишений испытывали они, тем крепче становился их дух, потому что впереди предстояло еще выдержать жестокий бой, бой, который должен решить судьбу десанта в Лии-на-Хамаре. Ярцев вел их по азимуту, по звездам, по одному ему известным приметам. И вот, наконец, глубокой ночью североморцы, преодолев нагромождение скал, вышли к цели. Ярцев, который все время шел в голове растянувшейся цепочки людей, первым поднялся на вершину сопки и сразу же лег, вжавшись в землю. «Перед нами, — тихо сказал он, — гавань Лии-на-Хамаре». Десантники залегли тоже. Ползком добрались до лейтенанта, на ходу готовя оружие, плотнее застегивая одежду. Никто не произнес ни слова. Все делалось в молчаливой согласованности. Пригибаясь к земле, они перевалили через гребень сопки и сразу же наткнулись на часового. «Надо снять», — приказал Ярцев, и, найденов с изворотливостью, какой могла бы позавидовать ящерица, бесшумно пополз вперед. Он подергал какой-то провод, тянувшийся в сторону батареи, и часовой крикнул в темноту: «Эй! Эй!» Он, очевидно, решил, что провод попал на зуб полярной лисицы. Они часто перегрызали телефонную связь. Но шнур продолжал раскачиваться. Тогда часовой пошел вдоль провода, и едва он оказался рядом, Найденов вскочил на ноги, ударил гитлеровца ножом. Тот сразу осел, беспомощно раскинув руки. «Хорошо», — сказал лейтенант, — «без шума». Они пробежали немного вперед, снова залегли. Найденов полз впереди своих друзей, стараясь не отставать от лейтенанта. Тусклые маскировочные огни гавани мигали совсем недалеко, смутно отражаясь в притихшей воде Девкиной заводи. Виднелись темные силуэты немецких катеров, плоский контур угольной баржи, приземистые цилиндры бензохранилищ. Здание финской таможни выделялось на взгорье наличниками белых окон, по причалам передвигались фигуры людей, доносились даже их голоса, визг солдатского аккордеона. Но совсем явственно вставала прямо перед ползущими десантниками батарея мыса Крестового. 210-миллиметровые дальнобойные орудия смотрели со своих платформ в сторону открытого моря. «Готовьте ватники», — шепотом передал Ярцев. «Будем бросать на проволоку». Рука с автоматом вперед, левая нога привычно поджимается, делает толчок. Так, теперь левая рука хватается за камень. Правая нога толкает тело. Есть. Рядом ползут товарищи, преданные друзья. С такими не пропадешь. Выручат. «Не отставайте», — шепчет Ярцев. «Собирайтесь плотнее, чтобы разом. Ватник брось и туда». Алеша неожиданно ударился лицом о какую-то тугую ветку. Вытянув в темноте руку, чтобы отвести от себя препятствие, он долго ловил пальцами воздух и, наконец, нащупал тонкий шнур. «Товарищ лейтенант! Здесь еще один провод!» «Перешагни», — ответил Ярцев. «Осторожно». Найденов решил лучше пролезть под этим проводом. Он поднял шнур, чтобы перекинуть его через себя, и вдруг пух-ш! Взмыла в небо сигнальная ракета. Тревожно завыла на батарее сирена. И гарнизон мыса Крестового, поднятый на ноги Найденовым, который потянул шнур автоматической тревоги, уже разбегается к орудиям. Хлопают двери землянок, кричат фельдфебели, гремят казенники пушек. «Ну, чтоб тебя!» — выругался Ярцев, швыряя свой ватник на острые железные заросли. «Быстро, ребята!» Фрау Зильберт подошла к фон Эйриху, сказала: «Герр обер-лейтенант, с мыса Крестового пришел катер. Мне велели передать, что он будет ждать вас возле таможни». «Благодарю, но я еще побуду здесь». «А, пожалуйста», — владелица Паркина отеля осторожно присела рядом с офицером. «Герр обер-лейтенант», — сказала она, — «вчера генерал Рандулич взял тяжелый бомбардировщик и отправил свою семью на высокогорный курорт в Халлингдале со всем своим имуществом. Кое-кто говорит... Впрочем, вы понимаете, герр обер-лейтенант, что могут говорить злые языки?» Фон Эйрих отхлебнул золотистого ликера, аккуратно поставил рюмку на стол, прикрыв ею желтое пятно на скатерти. Пальцы у него были тонкие, изящные, как у женщины, и длинные отполированные ногти выдавали повседневную заботу о них, чем не всегда могла похвалиться фрау Зильберт. «Злые языки», — повторил артиллерист, и через очко монокля оглядел зал, где прибывшие прямо с фронта злые языки пьяно выкрикивали один другому. «Я три раза поднимал своих егерей в атаку, но они... Мне кажется, большой Кариквайвиш тоже не устоит. Еще стаканчик и обратно в эту мясорубку. Русские метят точно на никель. Я не читал газет уже 8 дней. К чему? От моего батальона осталось 11 человек. «Ах, фрау Зильберт», — вздохнул обер-лейтенант, — «не прислушивайтесь к этому бреду. Русские действительно ведут себя в последнее время, как бы это вам сказать, они ведут себя вызывающе, вот именно, вызывающе, но...» Он засмеялся. «Но хотел бы я видеть хоть один русский катер, который решится прорваться сюда, в Лиенахамаре». «Значит, — обрадованно подхватила фрау Зильберт, — мне, герр обер-лейтенант, не обязательно уезжать отсюда?» «О, ваш отель должен работать бесперебойно», — утешил артиллерист женщину и с поклоном привстал из-за стола. «Вот», — сказал он, — «если не верите мне, можете спросить у самого господина полковника». Фрау Зильберт обернулась и, увидев инструктора по национал-социалистскому воспитанию, удивленно всплеснула пухлыми руками. «Боже мой, что с вами?» Фон Герделер стоял перед ними, худой, в разорванном мундире. От него густо пахло солдатчиной, болотом. «Я только что с передовой», — глухо ответил он. «Я не ел 2 дня, не спал 3 ночи, и, простите меня, кажется, обовшивил. Если можно, фрау Зильберт, то срочно в ванну, чистое белье и ужин». Пожирая поданное блюдо, фон Герделер с брезгливостью ощущал свое запаршивевшее, давно немытое тело и с огорчением думал, что в этой войне с русскими им приходится привыкать ко многому такому, к чему не были приучены раньше. Методично, час за часом, русские шли и шли вперед, долбили немецкую оборону снарядами, обрушивали на нее самолеты и танки и, казалось, не знали усталости. Горные егеря обовшивели, заросли бородами, растеряли свои окарины и флейты, русские не давали времени даже на обед. И фон Герделер не однажды слышал, как продрогшие носители Эдельвейса, уже валясь от напряжения, вопили над тундрой жалобными голосами: «Эй, рус, не надо стрелять! Эй, рус, давай обедать! Не торопись, рус, попасть в спецсаму!» Фон Эйрих небрежно сказал: «Наступать так, как наступают русские, нельзя. Во вчерашней вахт Ам Норден напечатан рассказ из боевого опыта одного ветерана. Он поджег за эти дни 9 русских танков, убил 70 русских солдат и выстрелом из винтовки приземлил Ильюшина. Вам не кажется, герр Оберст, что они скоро захлебнутся в своей крови?» Оторвавшись от еды, фон Герделер недовольно поморщился. «Да чего же он все-таки глуп, этот артиллерист?» «Я не советую вам, — ответил он спокойно, — читать «Вахт Ам Норден». А если хотите, могу рассказать, как один русский танк ворвался на аэродром в Луостаре и передавил гусеницами хвостовые оперения у 23 наших мессершмиттов. Вот это факт!» Обер-лейтенант допил ликер, пожал плечами. «Мои противокатерные батареи, правда, находятся в глубоком тылу. Я не имею счастья непосредственно соприкасаться с противником. Но мне думается...» «А вам все думается!» — заорал подскочивший к ним майор Фрэнк. «Мы с Крестовой вместе с вашими батареями берут русские матросы, а вам думается! Марш! Марш!» Фон Эйрих вскочил, глупо озираясь по сторонам. Комендант гавани Лиенахамаре рухнул на стул, рванул ворот шинели. «Одного не пойму», — тяжело выдохнул он. «Не пойму, как они могли попасть на мыс Крестовый. В этой войне с русскими я ждал чего угодно, но только не этого! Не этого!» Когда катер пересек Девкину заводь, и фон Эйрих выбрался на берег, 2 орудия еще вели огонь прямой наводкой. Снаряды, едва успев вырваться из жерл, тут же крушили гранит, осыпая людей каменными осколками. В воздухе висел сплошной рев и грохот, в котором выстрел нельзя было отличить от разрыва. Но десантники сбили наводчиков, и гарнизон мыса Крестового, чтобы не быть сброшенным штыками в воду гавани, отступил в направлении юга, где стояла другая батарея. Ворвавшись в командный блиндаж, фон Эйрих нервно дергал ручку телефона, истерично кричал в трубку. «Коменданта гавани! Коменданта! Что? Майор Фрэнк? Довожу до вашего сведения, что центральные батареи мыса Крестового захвачены русскими матросами!» «Болван!» — в бешенстве сказал Фрэнк. «Поздравляю!» Сила последних взрывов была настолько велика, что у Алешки Найденова хлынула кровь из ушей и носа. Оправившись от контузии, он вытер лицо снегом, неожиданно заплакал. «Ну вот, Борька», — сказал Русланову, — «вот мы и осиротели». Хороший он парень был. Они подняли с искореженной земли тело веселого рыбака из Балаклавы, понесли Ваню Ставриди во тьму, долго искали воронку поглубже. К ним подошел лейтенант Ярцев, покачиваясь, остановился на краю могилы. «Обождите закапывать», — хмуро сказал он. «Надо собрать всех погибших, и тогда уж...» Ярцев тревожился, чтобы немцы не перебросили на Крестовый подкрепление из Лии на Хамаре. Но, видно, гитлеровцы не решались выступить до рассвета, в гавани только погасли огни, на пирсах шла какая-то подозрительная суета. Южная, расположенная по соседству 150-миллиметровая батарея, тоже отмалчивалась, и все это еще больше настораживало офицера. Он понимал, что взять ключ от Печенги можно, и они его взяли, но гораздо труднее удержать этот ключ за собой. Ласково потрепав Найденова по голове, он сказал: «Ну что ты плачешь, дурной? Не такое время сейчас, чтобы плакать. Давай-ка вот лучше закурим. Я спички, кажется, потерял в этой суматохе». Одинокий снаряд прилетел с того берега, рванул темноту ночи, вскинул косматый гребень земли. Кто-то равнодушно выругался. Потом невдалеке заработал пулемет, и, не доживав ленты, заглох, словно испугался чего-то. «Да, это, конечно, так и есть», — отвечая своим мыслям, тихо произнес Ярцев, быстро досасывая махорочный окурок. «Там», — он бросил окурок в сторону Лии на Хамаре, — «наверное, никто не спит в эту ночь». Думают, гадают, дрожат. Он засмеялся. И этот смех здесь, над раскрытой могилой, среди обломков камней и металла, прозвучал совсем неожиданно и по-молодому дерзко. Немного смутившись и желая объяснить причину этого смеха, лейтенант сказал: «А ведь я знаком с комендантом Лии на Хамаре». Тут он вспомнил свое появление в парке на отеле под видом офицера Отто Рихтера, прибывшего из Голландии. Тогда ему надолго врезался в память жесткий облик фон Герделера, и не забылись слова майора Фрэнка, сказанные в минуту слезливого откровения. «Конечно», — говорил тогда Фрэнк, обсасывая со щетинистых усов пену Мюншенера, «конечно, наши генералы 20-июлевцы были в основе правы. Эта затянувшаяся бойня погубит цвет нашей нации, и никто не простит фюреру бесплодную войну с Россией. Лично я уже давно считаю себя удобрением для этой бедной полярной почвы». Улыбаясь краешком сжатых губ, Ярцев пошел в батарейный блиндаж, спустился в железный отсек первого этажа подземной крепости. «Хорошо устроились, с комфортом», — подумал он, осматривая помещение немецких артиллеристов. Здесь уже расположились его бойцы. Стоял дружный гомон, в котором только и слышалось. «Три патрона всего в обойме осталось. Оставь отдыхать глоток, внутри жжет. У кого есть табак?» «В упор!» Так и двинул ему в упор. «Больше не полезут!» — выкрикнул кто-то. «А ну, тихо!» — приказал Ярцев и, сняв трубку телефона, сказал по-немецки: «Коменданта гавани Лии на Хамаре майора Фрэнка». «Алло! Алло!» Тут черт, наверное, уже перерезали кабель. Молчат. Немного сожалея, что не состоялся разговор, лейтенант остановился около бойца, который сказал, что больше не полезут, и строго предупредил: «Полезут. Еще не раз полезут. Береги патроны. Патроны и воду». На рассвете артиллерия гавани Лии на Хамаре, включая и дальнобойную 210-миллиметровую батарею, открыла с другого берега Девкиной заводи сосредоточенный огонь по мысу Крестовому. «А зачем, — сказал Ярцев, — у нас под носом своя батарея? Два орудия исправны, вот и ответим. Давайте, ребята!» Работая у немецких пушек, десантники на себе убедились, какое громадное значение имеет этот мыс, захваченный ими. Немецкая оборона была создана с таким расчетом, что ключ от Печенги никогда не окажется в руках русских. Теперь же батареи с мысов Нуур-Мьенисетти и Нуур-Ньеми были вынуждены развернуться в обратном направлении. Неточность своего огня немецкие артиллеристы возмещали плотностью, а североморцы били наверняка, и гитлеровцы, видя, что такая дуэль ни к чему не приведет, сами прекратили обстрел мыса Крестового. Не успели еще отойти от орудий, как Найденов крикнул: «Полундра, братцы! Егеря десант высаживают!» Ярцев увидел подходившие под прикрытием скалистого берега катера и шлюпки, сразу понял — битва за ключ от Печенги еще только начинается. Враг, пока он сидит в линах Амари, никогда не примирится с потерей мыса Крестового. «Раненым остаться на батарее!» — крикнул лейтенант, плотнее застегивая ремешок каски. «Остальные за мной! Патроны экономить! Бить только с близкой дистанции! Стараться брать в штыки! Они этого не любят!» Похватав оружие и наспех заталкивая в карманы гранаты, матросы гурьбой покатились под откос, быстро залегая вдоль берега. «Тах! Тах! Тах!» — прогремели первые выстрелы. Чайки, присмиревшие после артиллерийской канонады, снова с криком взмыли в небо. Черные немецкие шлюпки, со скрежетом вползая смоляными днищами на каменистые отмели, начали высаживать солдат. «Подпускай ближе», — передал лейтенант Ярцев по цепочке, и вдоль затянутого дымом побережья от одного матроса к другому протянулось. «Ближе, ближе подпускай! Наверняка бей! Держись, ребята!» Прибежал с батареи матрос с грязными окровавленными бинтами на руках, из-под которых торчали одни только указательные пальцы, чтобы было чем нажимать на спуск автомата. Сказал задыхающимся шепотом: «В кольцо берут, лейтенант! На правом берегу тоже 5 шлюпок с егерями подходят! Пьяные, кажется, орут!» «Ну так что?» — обрезал его Ярцев. «Отбить! Сбросить в море! Доложить по исполнении! Ясно?» Егеря, пригибаясь к воде и вертя головами в больших блестящих касках, выходили на берег, прострачивая впереди себя пространство из автоматов. Алеша Найденов давно держал на прицеле одного здоровенного егеря, но команды открывать огонь не было. Русланов быстро докуривал самокрутку, пуская дым в мох и разгоняя его ладонью. Заметив взгляд своего дружка, он спросил: «Оставить?» Найденов протянул руку и, обжигая губы, жадно докурил цигарку. Потом вмял окурок в землю и снова прильнул к прицелу. Была страшная, томительная минута. Немцы выпаливали обойму за обоймой, диск за диском и лавой двигались на мыс Крестовый. Они разбрызгивали ногами в воду, поднимали снежную пыль и оглушительно ревели. Уже хорошо были видны их лица с перекошенными от крика ртами. И когда егеря оказались совсем рядом, лейтенант Ярцев поднялся во весь рост и взмахнул рукой: «Огонь, ребята!» Но успели дать только один залп и сразу же приняли десант в штыки. Завязалась кровавая рукопашная схватка, в которой перемешались и русские, и немцы. Сделалось тесно. Ярцев уже прорвался к шлюпкам и теперь держал в руках большое тяжелое весло. «Вытаскивай! Вытаскивай шлюпки на берег!» — кричал лейтенант. Бой начинался на отмелях, залитых по колено водой. Егеря успели уйти на одном катере, другой сидел на мели. Каждую шлюпку брали с бою. Найденов продырявил один баркас пулеметной очередью. Офицерский велибот взорвали гранатой, проломив ему днище. Около взвода егерей осталось лицом к лицу с матросами. Многие из них пытались пробиться в Лиенахамари вплавь, но тонули, отплыв от берега несколько метров. Скоро, вытирая пот рукавом ватника, Ярцев сказал: «Ну, кажется, отбили. Как-то там, на батарее». Матрос с забинтованными руками протиснулся вперед. «Отбили, товарищ лейтенант! Ихними орудиями! Даже подойти шлюпкам не дали!» Оставив сторожевой заслон и подобрав убитых и раненых, бойцы вернулись на батарею. Сначала долго молчали, потом к небу потянулся махорочный дымок, зазвенели кружки. Но не прошло и часа, как от причалов Лиенахамари одновременно отвалило несколько катеров и направилось к мысу Крестовому. На этот раз немцы выбросили десанты сразу в 3 местах, и число их чуть ли не в 5 превышало силы защитников батареи. Гитлеровцам удалось захватить узкую полосу побережья. Их подвижные отряды глубоко вклинивались в глубину мыса, рассекая цепочку отстреливавшихся матросов. Сражение, охватившее всю прибрежную полосу, теперь распадалось на ряд очагов рукопашных схваток. Ярцев был готов к самому худшему и заранее снял замки с бесполезных орудий. Стрелять было уже нельзя, свои и чужие перемешались. Он утопил замки в выгребных ямах уборной, потом опустошил цилиндры противооткатных устройств, прикладом автомата свернул на сторону механизмы прицела. И, покончив с этим, как рядовой боец, пошел в бой. Он знал время, когда из-за Рыбачьего в Лии на Хамаре ворвутся катера десанта, и еще он знал, что до этого времени ключ от печенги должен оставаться в его руках.